Глава 8. Противник надавил дулом сильнее, и мне пришлось наклонить голову на бок. Оружие в моей руке задрожало, но эти двое похожи заодно, и стоящий напротив находился слишком близко, чтобы я промахнулась. «Он на предохранителе?» Чересчур спокойно осведомился мужской голос сбоку. Вместо ответа я обругала про себя привычку к технике безопасности и демонстративно переместила палец, правильнее уложив на спусковом крючке. Собеседник отреагировал сухим смешком. «Если опустишь оружие, тебя никто не тронет», — заверил он. Мне хотелось скосить взгляд, но дуло у виска предостерегало. Стоящий напротив вновь захрипел и, превозмогая боль, выпрямился. Вряд ли я попала прямо по яйцам, иначе он бы уже выл на земле. И, вероятно, ударила в бедро, где-то опасно близко. «Ты как, Элион, живой?» С неприкрытой издевкой поинтересовался голос. И у меня пересохло во рту. «Элион?» Сдавленно уточнила я, и парень напротив поднял зеленые глаза. На смену боли на его лице пришло удивление. Я ударила племянника Архонта. «Мне не нужны мозги Элиона на стене. Если не можешь опустить ствол, то сними палец с крючка», — строго сказал противник сбоку, и он был прав. Ужас сковал мои мышцы, пальцы непроизвольно дрожали, выдавая тремор. Я сглотнула, испугавшись, что могу пристрелить Элиона по чистой случайности. Выслушав приказ, с трудом, но я разогнула палец и убрала со спускового крючка. «Хорошая девочка. А теперь подними дуло вверх. Хватит в него целиться». Тем же собранным тоном велел незнакомец. Я подчинилась. Стоило снять Элиона с прицела, как пистолет был вырван из моих рук, а дуло прекратило давить на висок. «Я тебя знаю», — пробормотал племянник Архонта. «Ты девушка из клуба. Кажется, ты искала Кая. Или приняла меня за него». «Я не искала Кая», — защитилась я. «Ну, тогда поздно, потому что ты его нашла», — буркнул он и сделал несколько шагов к машине. Походка вышла скованной. Я нехотя повернулась к незнакомцу. Кай оказался совсем не таким, каким я его представляла по обрывкам фраз. На вид старше Элиона, но не намного. Светлые волосы цвета кофе с молоком аккуратно зачесаны назад, а чисто выбритое лицо лишено каких-либо эмоций. Высокий, хорошо сложен. Я с недоумением осмотрела его черный костюм. Даже рубашка темная. Всем своим видом он напоминал наследника главы какой-нибудь корпорации, из тех, кто обычно красуется на обложках глянцевых бизнес-журналов. Кай лишь раз окинул меня взглядом серых глаз и протянул мой глок рукоятью вперед, но предусмотрительно дулом в сторону. «Спрячь в сумочку». Фраза была откровенно пренебрежительная, но он выдал ее настолько равнодушным тоном, что я не смогла решить, намеренно ли она такой вышла. Я демонстративно убрала пистолет в кобуру под мышкой. Кай заметил, но на лице не дрогнул ни единый мускул. Он тоже раскрыл пиджак и сложил свою берету в кобуру. «Разве палагейцы могут использовать огнестрельное оружие?» — спросила я, зная, с каким презрением они относятся к тому, что может их убить. «К несчастью, меч не подходит к костюму», — равнодушно ответил Кай, уже не глядя в мою сторону, тем самым вновь заставив задуматься, насмехается ли он надо мной. «Эй, Элион, прикажи своим псам угомониться», — раздался раздраженный голос Микеля. Мое тело обмякло, и я привалилась к машине, позволив себе расслабиться. Лучезарный приближался уверенным шагом, за копыта таща по асфальту убитую мной эмпусу. Я плотнее сжала губы, ощутив, как желчь подобралась к горлу. Элион пошел к нему навстречу и весело присвистнул, глядя на тело существа. «Убери руки от Авилы!» — строго обратился Лучезарный к кому-то. Я обернулась. Длинноволосая девушка, прижав Авилу лицом к капоту машины, давила ей предплечьем на горло, вынуждая оставаться смирной. Бармен шебрыкалась и шипела, пока вторая шептала ей какие-то угрозы на ухо. Почувствовав мое внимание, девушка подняла взгляд, и я едва сдержалась от разочарованного стона. Лицо Мэйв исказилось неприязнью. Она отбросила Авилу, потеряв к ней интерес. «Опять ты!» «Тише, Мэйв, все хорошо», — примирительно встрял Кай. Впервые в его голосе проскользнула хоть какая-то интонация, и теневая захлопнула рот, проглотив все, что хотела сказать. «Где Деклан?» — хмуро спросил Микель у Элиона, который нацепил расслабленное выражение лица. «Он в норме, валяется за машиной в отключке. Дурман слабый, его быстро отпустит», — выдал теневой, будто происходящее абсолютно обычное дело. В ответ Микель обругал его. Элион проигнорировал и наклонился над телом Эмпусы. Растрепанная Авила с ненавистью смотрела на Мэйв, которая пыталась испепелить меня взглядом. А Кай продолжал стоять рядом, явно подозревая, что я могу дать дёру. «Хочу домой. Сирша будет переживать. Надо написать ей, что все хорошо. Хотя это еще под вопросом. Кто знает, что теневые делают со свидетелями произошедшего в их районе. От тревожных мыслей я даже не дернулась, лишившись каких-либо эмоций после пережитого. Я всем телом налегла на машину. Ноги подламывались, и мне нестерпимо захотелось сесть. В ушах поднялся умиротворяющий монотонный шум, перекрыв большую часть остальных звуков. «Кто уложил Эмпусу?» «Ты не... Пушку», — деловито уточнил Элион. «Не я. Ее Кассия». Я заморгала, услышав свое имя, и ощутила многочисленные взгляды. Но половина разговора ускользнула от моего сознания. «На нее Авир. Образ кошмаров. Нашел кровь и следы, но тело...» Я тряхнула головой, пытаясь сбросить дурман, мешающий разобрать слова Микеля. Кто-то подхватил меня, когда все накренилось. Я вяло отмахнулась, но чужие руки ощупали мое лицо, оттянули веки, пальцы сжали подбородок, не давая дергаться. «Кассия!» Из горла вырвалось шипение, мысли немного прояснились из-за острой боли в руке. Зрение обрело четкость, позволив различить Кая, сжавшего мое левое запястье. Он намеренно сдавил, и кровь из оставленных аниром порезов сильнее потекла по пальцам. «Кто это сделал, Кассия?» — строго спросил Кай. Его взгляд исследовал мое лицо, пока я морщилась от боли. «Анир», — выдавила я, силясь вырвать руку. «Могу я пойти домой?» Губы Кая напряженно сжались. Между сведенными бровями пролегла морщинка. Я вздрогнула, когда Кай вновь заговорил после затянувшегося молчания. «Микель, запихиваем пусу в багажник. Авила, за... Разберусь с Декла. Элион, возьми девчонку и... В нашу машину», — властно приказал он. «Мэйв, садись за руль и отправляйтесь к...» Продолжение я не услышала, отключившись на мгновение. Похоже, голова запрокинулась, и удар затылком о тачку вернул меня в сознание. Земли я так и не коснулась. Элион взял меня на руки и побежал. Дальше мир только качался, наполнившись звуками чужого дыхания, урчанием двигателя и ощущением кожаной обивки под щекой. В машине пахло кофе и дорогим мужским парфюмом. Мэйв и Элион переругивались, что-то напряженно обсуждали, пока я безвольной куклой валялась на заднем сиденье. Едва не сползла на пол, когда Мэйв резко вырулила на широкую дорогу. Стало светлее от многочисленных фонарей, а мое сознание уплывало в какой-то бредовый кошмар. Перед глазами были спинки передних сидений и мелькающие неоновые вывески через стекло. Я моргнула. И вокруг все в огне. Черное пламя плясало, а незнакомец продолжал держать меня перед своим лицом. Моргнула. Мэйв проскочила на красный свет светофора под возмущенные гудки других водителей. Моргнула. Незнакомец с черными волосами, не опуская меня на пол, понес на выход из горящего дома. Он прошел сквозь черный огонь, как сквозь что-то ненастоящее, а затем через стену. Та для него стала сумрачным туманом, а за его спиной снова затвердела, вернув себе первоначальный вид. «Эль, набери. Скажи, чтобы подго... лабораторию. Мы прибудем через... минут». Голос Мэйв то пропадал, то появлялся. Моргнула. Теплый воздух казался сладким после дыма и гари. Вокруг орали сирены, но мужчина нес меня дальше сквозь ограды, деревья и стены других домов, будто в его мире препятствий не существовало. Я начала рыдать и истерично биться в его руках. Визг тормозов, и меня резко бросило вперед. Из горла вырвался стон от удара о спинку переднего сиденья. «Видишь, она еще живая», — заявила Мэйв, отстегивая свой ремень безопасности. «И она должна такой остаться», — возмутился Элион. Двери открылись, меня опять вытащили на свежий воздух, и я жадно вдохнула. Широко распахнутыми глазами таращилась на подбородок Элиона, пока он нес меня на руках. Было страшно моргнуть и снова провалиться в кошмар. Мы прошли стеклянные двери и попали в ярко освещенное помещение. Дальше все смешалось в размытом сиянии слепящих ламп и чужих голосов. Они то ругались, то тихо переговаривались. Меня передавали из рук в руки, я очутилась в каком-то кресле. Глаза слезились от сухости, все тело тревожно вибрировало. Я сдалась, опустила веки и больше не смогла их поднять. «Хорошая работа. Спасибо за помощь, вы свободны». Послышались неразборчивые ответы, затем удаляющиеся шаги. Кто-то подошел ближе, и я дернулась от боли в руке. «Все хорошо. Это просто укол», — пояснил незнакомый мужской голос, и я почему-то была уверена, что это он мне. Потребовалась пара попыток, чтобы все-таки поднять отяжелевшие веки. Затуманенное зрение не сразу приобрело четкость. «Вот так молодец! Ты меня понимаешь?» Мужчина отложил использованный шприц в металлический контейнер. Я сосредоточила внимание на собеседнике. Взрослый мужчина. Аккуратно убранные черные волосы, чисто выбритое привлекательное лицо, в серо-голубых глазах отражались остатки беспокойства. «Опиши, что ты видишь», — попросил он, когда мое молчание затянулось. Несколько раз я облизала пересохшие губы. «Я вижу Дардана Хила». Мой голос неприятно скрипел. Все знают нынешнего владельца компании «Меридий». Он красуется на многих обложках журналов, а по телевизору и в социальных сетях обсуждают каждую разработку его фирмы или каждый шаг самого Дардана. Тот улыбнулся, подтвердив, что ответ верный. «Не чувствую я себя так, будто меня разорвали на части и собрали обратно, то подскочила бы от восторга». Однако получилось лишь сесть чуть прямее в медицинском кресле. Куртка и свитер пропали. На мне остались джинсы и черная майка. Левая рука была забинтована, а к правой прикрепили капельницу. Я ненавидела иглы, Мысль об одной из них, воткнутой в мою кожу, тут же привела в чувство и заставила замереть на месте. «Еще немного, и мы закончим», — заметив перемену, заверил Дарден. Я сосредоточила внимание на нем. «На тебя напал Анир, а их когти ядовиты для представителей всех трех миров. Они заражают кошмарами. Без своевременной помощи человек вовсе впадает в кому. У него начинается приступ, и он умирает. По статистике, есть около часа, чтобы оказать жертве помощь. Мэйв и Элион успели». Словно озвучив привычный инструктаж, рассказал Дарден и развернул закатанные рукава белой рубашки. На правом предплечье красовался светлый ахакор. У меня не возникло ни единого сомнения, что это платина или же белое золото. В отличие от многих людей, татуировка тянулась не только по предплечью, но спускалась ниже по тыльной стороне ладони к пальцам. Влиятельные персоны предпочитали демонстрировать свой достаток сразу при рукопожатии. «Проблема была в том, что часть обломанного когтя осталась в руке», — продолжил Дарден, и я прекратила таращиться на его ахакор. «Пришлось немного разрезать, чтобы извлечь. Но мои врачи — мастера своего дела. Зашили аккуратно. И при правильном уходе шрамов не должно остаться. Мы даже взяли твою кровь на анализ, чтобы убедиться, что отравление нейтрализовано. Эту процедуру стоит повторить на следующей неделе». Я растерянно посмотрела на забинтованную руку, догадываясь, что в моей капельнице ударная доза успокоительного, потому что не ощутила тревоги при мысли о заражении неизвестно чем. «Ты понимаешь?» «Да». «А укол?» Едва слышно пробормотала я. «Укол — это второй компонент противоядия. Не обязательный, но на всякий случай. Микель не сумел найти ранившего тебя Анира, а яд некоторых особей отличается. Моя компания работает в двух главных направлениях — технология и развитие медицины. Также я сотрудничаю с палагейцами и даориями. На данный момент местным представителем Палагеды является Элион, а Даории — Микель, который как нельзя лучше подходит для помощи в разработках моей компании». «Потому что он из клана Металлов?» «Верно. Элион и Микель регулярно привозят мне образцы разных созданий, и мы совершенствуем антидоты или находим другие способы лечения». Дарден говорил кратко, подробно и уверенно, как настоящий глава крупной компании, имеющий ответы на все возможные вопросы по поводу своей продукции. «Образцы?» Впервые он немного замялся. «Кай приказал уложить импусу в багажник», — припомнила я. «Неплохой образец», — подтвердил мои мысли Дарден. «Микель сказал, что это ты ее застрелила. Хорошая работа. Мы уже изучали импусу, но обновить данные не помешает». «И часто такое происходит?» «Какое такое?» Дарден то ли не понял, то ли притворился. «Нападение демонов или существ с переправы?» «Сейчас, конечно, редко, но случаются. Элион и Микель хорошо следят за территорией. Да и люди остерегаются лезть в местность, близкую к переправе». «Все-таки предубеждение о посещении района не просто байка?» «Нет. Прилегающие к проходу улицы действительно опасны». Один из преподавателей рассказывал, что от Эреба и Никты родилось множество разных существ. И богам удалось согнать самых жутких на переправу, чтобы те не представляли угрозы для самих палагейцев. Но после открытия прохода к нам твари стали выбираться наружу. Именно поэтому наши власти весьма охотно отдали прилегающую территорию представителям Палагеды, чтобы те сами следили за всем, что пытается проникнуть в Санкт-Данам. Ни в учебниках, ни в архивных документах не было официальной информации, подтверждающей эту теорию. И в новостях я не видела упоминаний о мифических чудовищах, разгуливающих по городу. Да, были убийства и пропавшие без вести, но никогда это не приписывалось существам с копытами или тварям с меняющимся лицом. Но это единичные случаи. К несчастью, тебе не повезло попасть в один из них, — пояснил Дарден. Все лечение за наш счет, и, надеюсь, мы сможем договориться и сохранить произошедшее в секрете. Не хотелось бы паники. Уверяю, что палагейцы хорошо справляются с задачей и сами отлавливают сбежавших с переправы тварей, прежде чем те доберутся до людских районов. Тебе... Дарден не успел закончить, в помещение вошел Кай. Он одарил меня оценивающим взглядом и обратился к Дардену. «Похоже, все в порядке?» «Да, хорошо, что ты быстро догадался об отравлении», — ответил Дарден, вытащил катетер капельницы из моего предплечья и заклеил пластырем. Как и в том переулке, Кай продолжал выглядеть собранным и абсолютно равнодушным. Единственной погрешностью его идеального образа были плохо смытые разводы на пальцах, скорее всего, следы моей крови. Кай отрывисто кивнул и вновь скрылся за дверью. «Пойдем, Кассия», — позвал Дарден, поддерживая меня под локоть, пока я вылезала из глубокого кресла. От звуков моего имени из уст столь влиятельного человека я лишилась дара речи и не смогла сказать, что помощь не обязательна. Он и так уже успел сделать достаточно. Хотя, встав на ноги, я не оказалась лицом на полу лишь благодаря крепкой хватке Дардена. Миллиардер сопроводил меня по коридору и, похоже, привел в собственный кабинет. Мраморный пол с дорогим ковром, терракотовый оттенок стен, стильная обстановка в черных и серых тонах. Массивный темный стол был единственным тяжеловесным предметом мебели и сразу притягивал внимание. А позади целая стена состояла из огромных окон, которые открывали умопомрачительный вид на ночной Санкт-Данам. Город сверкал неоном, светом уличных фонарей и движущимися фарами машин, маня приникнуть к стеклу и рассматривать вечно оживленные проспекты. Несмотря на восторг от красоты, подходить ближе я не намеревалась. Руки похолодели при осознании, что мы минимум на 40-м этаже. С высотой я никогда не дружила. Стоять вот так на безопасном расстоянии от края было нормально, но от поездок на лифте вверх или вниз в стеклянных высотках становилось дурно. В помещении нас дожидались Элион, Микель, Кай и Иво. При виде последнего я вяло улыбнулась. Знала его едва ли дольше Элиона и Микеля, но в отличие от остальных, Иво казался роднее, потому что посещал лекции мистера Коллинза. «Твоя одежда там». Дарден указал на аккуратно сложенные куртку и свитер на одном из кресел. Мой секретарь попыталась очистить настолько, насколько это было возможно, за имеющийся срок. «Сколько я здесь?» — спохватилась я. «Часа три, не меньше». Кровь отлила от лица. «Мне пора домой», — испуганно залепетала я, натягивая свитер. «Я отвезу», — вызвался Иво. «Отвезешь после того, как она ответит на вопрос», — добавил Кай, и я замерла, глядя, как Иво моментально опустился обратно в кресло, из которого только что встал. Безропотное подчинение. Похоже, Кай действительно его начальник. Я насторожилась, не настроенная на допросы, а, судя по всему, разговор с этим теневым другим и не будет. «Что с твоим Ахакором?» — хмурясь спросил Элион, и все заметно напряглись в ожидании ответа. Дарден Хилл надел пиджак на рубашку и, сев за стол, быстро проглядел какие-то документы. «Почему твой Ахакор имеет два цвета?» — конкретнее уточнил Микель, также не спуская с меня глаз. Сперва я промолчала из упрямства, так как это не их ума дело, но и секрета никакого не было, поэтому подняла рукав, демонстрируя свой медный Ахакор. Ближе к локтю местами цвет меди приобрел бледный невзрачный оттенок, а где-то татуировка почернела. «Пожар», — прямо ответила я. Медь меняет свой цвет при нагревании. Если присмотреться, то рядом заметны ожоги на коже. Никто не сделал и шага ближе. Я дала им время изучить Ахакор на расстоянии и опустила рукав. «Она не врет», — заступился Дарден, отложив документы. «Ожоги уже мало, но различимы, если подойти ближе». Микель и Элион удовлетворенно кивнули, а Кай и вовсе потерял ко мне интерес, занятый набором сообщений в телефоне. «Если хочешь, я и Дарден можем это исправить», — предложил Микель. «В его компании разрабатывают смесь для Ахакора, и твою татуировку легко скорректировать». «Спасибо, но не нужно». Мне несколько раз рекомендовали подобное, но мой ответ остался тем же. Однако я дала Микелю высказаться до конца, а свой отказ произнесла как можно мягче, не желая его задеть. Дарден вытащил какие-то таблетки из ящика стола, следом налил в стакан воды и жестом подозвал меня. «Обезболивающее», — ответил он на мой вопросительный взгляд. Я выпила лекарство и отдала пустой стакан. Вместо него на столе появился документ. «Договоренность о неразглашении в обмен на лечение», — пояснил он, когда повисла тишина. Я нахмурилась, ненавидя подписывать какие-либо бумаги, но плата за спасение жизни была небольшой. Никто не торопил, позволив тщательно ознакомиться с соглашением. «Понимаю, что ты имеешь право рассказать правду близким, но сперва убедись, что информация останется исключительно между вами», — смягчил требование Дарден, когда я во все глаза уставилась на сумму штрафа, если проболтаюсь кому-либо в СМИ. «Да мне всей жизни не хватит, чтобы заработать такие деньги». Спина покрылась мурашками. «Похоже, мы можем отпустить Кассию», — заключил мистер Хилл, когда я нехотя, но поставила свою подпись. Я схватила куртку, желая поскорее убраться, как вдруг меня осенило, и я замерла. «Мистер Хилл», — несмело позвала я, стараясь подавить неловкость. «В чем дело? Ощущаешь боль в руке?» Он закрыл ноутбук и обратил все внимание на меня. Я замялась и, кажется, покраснела от неподдельного волнения в его взгляде. «Я благодарна вам за помощь, но раз подписала бумагу, не могли бы вы оказать мне одну услугу?» «Это верх наглости, но другого шанса у меня точно не будет». «Услугу?» «Да. В ближайшие дни моя близкая подруга будет проходить собеседование в отдел социологических исследований при вашей компании. Она мечтает о стажировке именно у вас уже давно, и...» Моя речь сорвалась, но Дарден не отказал сразу, поэтому я торопливо продолжила. «Я не прошу принять ее, просто, если вам не сложно, присмотритесь к ней. Она очень талантлива и трудолюбива». Повисла тишина. Я обругала себя за настырность и приготовилась извиниться, но мистер Хилл взял ручку. «Как ее зовут?» «Сирша Кейн». Я едва не подскочила от радости, когда он записал ее имя и кивнул. «Ничего не обещаю, но достойных кандидатов мы никогда не упускаем». По его губам скользнула улыбка, и он кивнул на дверь. «Тебе лучше отдохнуть». Я отвернулась, готовая уйти, но не успела сделать и пары шагов, как Дарден вновь позвал. «Загляни в понедельник около 9 утра. Проверим швы. И еще раз, назови себя. Мой секретарь проследит, чтобы тебя пропустили на входе». Мистер Хилл занес ручку над бумагой, намереваясь записать и мое имя. «Кассия», — ответила я, отступая на шаг к двери. «Это мне известно. А фамилия?» Кожа куртки сдавленно заскрипела под моими пальцами. Лицо стало бесстрастным, хотя стиснутые зубы заныли. Присутствующие уставились на меня с недоумением. Даже Кай оторвался от телефона. От многочисленных взглядов захотелось сбежать, но еще один шаг к двери — они заметят. Мистер Хилл нахмурился. «Кассия, мой секретарь выяснит это за несколько минут, но мне не хочется добавлять ей работы», — строго сказал Дарден и взял бумагу, которую я подписала ранее. «И здесь ты не оставила фамилии». Я ничего не ответила. Атмосфера стала накаляться. Знала, что бестолку скрывать, но по привычке оттягивала объяснение. Многие новые знакомые к этому моменту сдавались, наткнувшись на мой отказ. Неловко смеялись, отмахивались, говоря, что это и не важно. Однако находящиеся здесь, возможно, одни из самых влиятельных личностей в Санкт-Донаме. И я не сомневалась, что секретарь найдет обо мне всю информацию менее чем за 5 минут. Дарден, не спуская с меня пытливого взгляда, нажал на кнопку голосового вызова. «Да, мистер Хилл!» Сквозь динамик раздался голос молодой женщины. «Виктория, найди мне Хилл!» Выпалила я. Дарден, как и остальные, выглядел сбитым с толку. Я тяжело сглотнула и повторила для пущей убедительности. «Кассия Хилл». «Мистер Хилл!» — раздался обеспокоенный голос секретаря, когда молчание затянулось. «Все в порядке, Виктория. Ничего не нужно». Опомнился Дарден и убрал палец с кнопки. «У тебя есть дочь?» — спросил Элион у Дардена. «Нет», — растерянно ответил миллиардер, а затем началось то, что я так ненавижу. Из-за одной фамилии люди узнают обо мне больше, чем хочется им рассказать. На лице Дардена растерянность сменилась осознанием, а следом в глазах мелькнуло сочувствие. Он попытался его спрятать, отведя взгляд, и сделанным спокойствием отложил подписанный мной документ в стопку бумаг справа. Однако остальные продолжали смотреть с немым вопросом. «Я сирота», — пояснила я. «Ты из приюта Артура Хилла?» Быстрее всех сообразил Иво, и я кивнула. «Это какой-то особенный приют?» — уточнил Микель. «Да», — ответил Дарден. Он забрал на себя все внимание, а я смогла выдохнуть, отпустив напряжение. Лишь Кай не отвел от меня глаз, рассматривая так, будто я для него какая-то неприятная загадка. «Приют основал мой дед, Артур Хилл. Это был один из актов его благотворительной работы. Он построил целый комплекс, включающий школу, библиотеку и небольшую больницу. Обитель смогла одновременно содержать и обучать около 300 детей. Некоторых приносили родители и лично заполняли бумаги об отказе. Других же просто бросали, оставляя у входа. Безымянным сиротам руководители приюта давали фамилию Хилл. Таким способом пытались выказать почтение и благодарность моему деду. Вероятно, это ему польстило, и он не стал пресекать традицию. Я стояла, не двигаясь, и чувствуя себя экспонатом в музее, о котором рассказывает гид. Однако, несмотря на отвратительное ощущение, молча слушала и терпеливо игнорировала чужие взгляды с привычным отрешенным выражением лица. Годы практики помогли. Мама Сирши, оставив ее в приюте, заполнила все необходимые документы, поэтому подруга носит ее фамилию — Сирша Кейн. Мне повезло меньше. Своего настоящего происхождения я никогда не знала. При жизни мой дед не ощутил масштаб зарождающихся сложностей, а после его смерти, когда отец заметил проблему, было слишком поздно что-либо менять. Завершил речь Дарден, одарив меня понимающей улыбкой, на которую я едва заметно кивнула. «Какую проблему?» — уточнил Микель. «Безымянных и брошенных оказалось много. Поэтому количество Хиллов значительно выросло. О традиции приюта узнали СМИ, И далеко не всем обладателям новой фамилии это пришлось по душе. Журналисты стали им докучать, просили интервью о жизни в приюте и о трудностях, с которыми они там сталкивались. Довольно часто уточняли о наших родственных связях. Некоторые спекулировали слухами о незаконно рожденных наследниках моего отца и деда. Я сохраняла притворное равнодушие к услышанному. Навалилась внезапная усталость, зрение поплыло, и я потерла глаза. Похоже, уже совсем поздно. «Иво, отвези Кассию. Я дал ей сильное обезболивающее. Возможно, она уснет в машине», — попросил Дарден. Я открыла рот, чтобы возмутиться. Ему стоило предупредить. Но тело ослабело, а мысли разбрелись, лишив меня желания ругаться. Иво неестественно быстро оказался рядом. Или я так медленно моргнула? «Пойдем, Кассия. По дороге назовешь мне адрес». Я покачнулась от простого согласного кивка. На лице Иво отразилась неловкость. Он поддержал меня под руку и пошел к выходу. Кажется, он покраснел, когда я затуманенным взглядом продолжила неприлично пристально таращиться на его лицо. Кай и Элион о чем-то заговорили, но смысл сказанного тут же ускользнул. Дверь за нашими спинами закрылась, лишив возможности прислушаться к их беседе.